Глава вторая. Преследование. Прошло минут 10. Нат Пинкертон зорко оглядывался по сторонам, предполагая, что другие дети, члены той же воровской шайки, видевшие арест своего товарища, тоже ждали его где-нибудь поблизости полицейского бюро. Однако он нигде не заметил подозрительных детей. Быть может, впрочем, хорошо вышколенные юные мошенники умели ловко скрываться. Вдруг у ворот полицейского бюро послышался шум, и из них стрелой вылетел Джонни, стараясь спастись от преследовавших его полисменов, которым было приказано инспектором МакКоннелем при доставлении мальчишки в тюрьму дать ему возможность бежать. Полисмены для вида погнались за ним, но через короткое время, ругаясь, повернули обратно. Теперь Нат Пинкертон и Боб пустились в погоню за мальчишкой. Задача предстояла не из легких и затруднялась главным образом еще тем, что преследуемый не должен был подозревать погони. Сыщикам поневоле тоже пришлось бежать. Прохожие, конечно, обращали на них внимание и посылали по адресу бегущих довольно нелестные эпитеты, которые в другое время не прошли бы им даром, но теперь было не до этого. Нат Пинкертон был ближе к убегавшему. Вскоре ему пришлось убедиться, что товарищи беглеца действительно ждали его. Едва сыщик бросился за воришкой, свернув за ним в узкий переулок, как вдруг из какой-то подворотни выбежали два будто бы дерущихся оборванца и, свалившись на мостовую, подкатились к самым ногам Пинкертона, заставив его остановиться. Тогда драчуны вскочили и с обеих сторон вцепились в сыщика. Каждый умолял его защитить от другого. Боб пронесся мимо, не останавливаясь, продолжая преследовать беглеца. Нат Пинкертон выругался и стряхнул с себя маленьких негодяев. Но те в один момент снова вцепились, с очевидным умыслом задержать его, так как видели, что он бежал за их товарищем и хотели помочь Джонни спастись. Не будучи в состоянии отделаться мирно от мальчишек, сыщик дал каждому из них по звонкой пощечине, и они с ревом отступили. Нат Пинкертон потерял не более минуты, и тем не менее бежавший воришка и Боб уже успели скрыться из виду. Сыщик понял, что ему теперь не нагнать их, потому что воришка сворачивал то в одну, то в другую улицу, и преследование ни к чему не привело бы. Нат Пинкертон не сомневался, что задержавшие его мальчишки тоже принадлежали к составу воровской шайки и подвернулись ему под ноги нарочно. Поэтому он решил проследить их. Они не убежали, а спокойно шли по главной улице, так что сыщику не представляло труда идти следом за ними. По-видимому, они и не подозревали, что их выслеживают. Будучи убеждены, что им удалось сбить с пути преследовавшего их товарища, они этим вполне удовлетворились. Хотя мальчуганы несколько раз и оглядывались, но не заметили сыщика. Бобу Руланду пришлось немало потрудиться. Мальчишки, задержавшие Пинкертона, не обратили на него внимания, приняв за случайного прохожего, не интересовавшегося тем, что происходило на улице. Молодому сыщику, преследовавшему воришку, предстояло бежать еще довольно долго. Но так как мальчик удирал теперь по узким улицам, Бобу было легче следить за ним, скрываясь от времени до времени в подворотнях или за фонарными столбами, когда преследуемый останавливался и оглядывался. Наконец, усталый беглец умерил ход. Боб Руланд преследовал его уже 2 часа по разным улицам и переулкам. Что он при этом не потерял мальчика из вида, составляло его главную заслугу. Уже темнело, а воришка, по-видимому, еще и не думал идти домой. Он вертелся на оживленнейших улицах и занимался милым занятием, опустошением чужих карманов. Боб, конечно, мог задержать его и передать полиции, но не делал этого, стремясь разузнать, где место жительства всей воровской шайки. Он не беспокоился об обворованных, уверенный, что все украденные вещи попадут в его руки, а он сдаст их полиции, так что владельцы не пострадают. Боб поражался невероятной ловкостью и дерзостью воришки, действительно мастерски умевшего смешиваться с толпой, стоявшей перед витринами магазинов, и незаметно вытаскивать из карманов что попадало под руку: часы, портсигары, кошельки и тому подобное. Иногда он нарочно наталкивался на идущих ему навстречу хорошо одетых мужчин и проделывал с ними то же.